сделать его удобным и радостным. Был у них и рудник, в котором автоматы добывали цезий. Раз в полгода обогащенную руду забирал транспорт земли и взамен привозил им автолеты, одежду, сложные бытовые автоматы, видеокристаллы. Автоматы убирали улицы города, жилища, готовили пищу, вырабатывали необходимую городу энергию. Практически они избавили людей от всей тяжелой работы. И теперь, когда монтаж и основные работы по освоению территории были закончены, у них появилось много свободного времени, которое каждый мог использовать по своему вкусу. Занятия искусством не очень увлекали колонистов. Возможно, виной тому были все те же видеокристаллы, позволяющие с помощью подвижных голограмм знакомиться с работами лучших актеров, живописцев и скульпторов Земли. Анна все свободное время посвящала лесу. Она окончила биологическую школу на Земле, и лес на Дзете был ее детищем. Сейчас она испытывала чувство удовлетворения и радости, слыша доносящиеся из-за деревьев людские голоса, шорох шагов и тихий смех. Вечернее небо озаряли отблески далеких костров. Кое-где виднелись светлые пятна надувных палаток. Колонисты любили свой лес. Она знала, что вопреки ее запретам, многие молодые люди жили в надувных палатках все лето. Ничто не предвещало несчастья в эту теплую летнюю ночь. А между тем, высоко в небе Дзеты, уже появилась хищная черная тень. Не обнаруженная диспетчерским постом, она тихо кралась к планете, перпендикулярно к плоскости эклиптики, нарушая законы баллистики и притяжения. Ее заметили лишь утром, в виде размытого грязного пятна на фоне светлого неба. С этой минуты наблюдение за ней продолжалось весь день. После полудня с севера появилось второе пятно. Пятна пошли навстречу друг другу и соединились в 15 часов 48 минут по абсолютному земному времени. Дежурный оператор зафиксировал это событие по всей форме в журнале, не придав ему должного значения, поскольку столкновение пятен не имело видимого результата. После соединения они оба попросту исчезли с небосклона Дзеты. Дежурный приписал в конце страницы несколько строк своей собственной версии происшедшего. Это могли быть пылевые облака или какие-то уплотнения в атмосфере. Возможно, повышенная концентрация влаги в верхних слоях привела к явлению, напоминающему земной мираж. Но это не были ни пылевые облака, ни миражи. Темные тела, подошедшие к Дзете, после столкновения не разрушились и не исчезли. Они лишь распались на десятки более мелких тел, незаметных на большой высоте, и начали свое медленное, неотвратимое падение на Дзету. Отдельные капли, соприкоснувшись с атмосферой планеты, съежились и с легким хлопком исчезли, но наиболее крупные, хоть и уменьшились в размерах, к ночи все же достигали поверхности планеты. Утро началось как обычно. Операторы заняли свои места у пультов автоматических комплексов на руднике и в энергетическом центре. Целые стаи стрекалетов поднялись в воздух, развозя колонистов по рабочим местам. Анна опустила стрекалет на площадке у корпуса городской больницы. Привычно обойдя палаты и убедившись, что у немногих больных все идет как надо, а медицинские автоматы не отклоняются от заданных режимов, она прошла в свой кабинет, находившийся под самой крышей пятиэтажного здания. Огромные окна делали комнату похожей на большую оранжерею. Сходство увеличивали многочисленные растения, заполнявшие почти все свободное пространство. И здесь она продолжала эксперименты по приживлению земных растений на чужой почве в новых условиях. Анна прошла с лейкой по рядам своих питомцев, не доверяя столь ответственное дело автоматам. Обобрала несколько пожелтевших листочков, проверила, не завезли ли вместе с новой партией растений земных паразитов. Карантинный контроль знал свое дело, растения выглядели совершенно здоровыми. Анна прошла к столу, достала медицинские карты, просмотрела их и, убедившись, что ее вмешательство в заданные программы лечения не требуется, открыла другой ящик. На самом дне лежала маленькая, потемневшая от времени отполированная вручную шкатулка, сделанная из твердой, как железо, древесины кустарников далекой гидры. В шкатулке были фотографии, голограммы, листочки бумаги с нацарапанными на них буквами. Анна вспомнила школу первой ступени на гидре. Там ее учили защищаться и нападать, стрелять из бластера и выбирать место для засады. Сейчас все это походило на далекий и уже не страшный сон. Под грудой фотографий она нашла сухую колючую ветку.